Глава 13. На крыше Белого дома Эрика встретил Дон Фестенберг. «Где вы были, доктор?» – заикаясь от волнения, выговорил он. Фестенберг поспешил вперед, показывая дорогу. Эрик с искусственным сердцем в чемоданчике торопился следом. У дверей спальни секретаря их ждал изможденный Тигарден. «Куда же вы пропали, черт побери?» «Если бы ты знал, что я сделал для человечества за это время», – подумал Эрик, но вместо этого сказал. «Заморозили?» «Да. Обмен веществ почти полностью остановлен. Послушайте, у меня инструкция, нарушать которую мы не имеем права». Тигарден вручил доктору пачку листов бумаги с завещанием Малинари. «Так и есть. Запрет на трансплантацию, никаких искусственных органов, даже если жизнь секретаря будет под угрозой. Он случайно не из секты свидетелей Иеговы?» «Что, доктор?» «Ладно, проехали. Что мы можем сделать?» «Мы консультировались у верховного прокурора. Орган можно трансплантировать лишь по письменному разрешению пациента. Но почему? Зачем ему это понадобилось?» «Не знаю», – удрученно покачал головой Тигарден. Вмешался Дон Фестенберг. «Френик уже знает. И?» «Выразил соболезнование, почти с ехицей сказал молодой да ранний. Сейчас не время заниматься политикой». Эрик подошел к кровати, где в сплетении проводов и прозрачных трубок с физрастворами лежало тело бывшего секретаря ООН. Лицо покрывала специальная маска, считывающая мельчайшие импульсы головного мозга. Мозг следовало сохранить любой ценой. Без него оживление окажется невозможным. В лучшем случае удастся разбудить человекоподобный овощ. Но как его разбудить, если этот параноик собственной волей отменил единственное возможное средство и тем отбросил медицину на столетия назад? Вице-президент Приндл готов к выступлению в прямом эфире, снова напомнил о своем присутствии Дон Фестенберг. Текст речи уже у него, точнее два варианта, и от вас зависит, доктор, который ему читать. Вы их загодя составили, хмуро поинтересовался Эрик. Мы же профессионалы, несколько обиженно пожал плечами Дон Фестенберг. Что делать, доктор, заныл Тигарден, которому, видимо, случившееся грозило большими неприятностями. Вы видите двойника, вдруг сказал Эрик. Двойника? Переспросил Дон Фестенберг. Двойника? Недоуменно произнес Тигарден. Да. До Эрика стал доходить смысл политического завещания Малинари и предполагаемого секретарем сценария развития событий. Там это недвусмысленно указано. Исполните его волю. Конечно, можно вывести двойника, начал Дон Фестенберг, но сами увидите, что произойдет дальше. Вскоре четверо сотрудников секрет-сервис удалились вместе с растерянным Фестенбургом. Но это же противозаконно, заговорил Тигарден. Это политический обман. Использовать робота на должность живого человека – это просто... Доктор Тигарден, ваша наивность удивляет меня. Неужели вы до сих пор не понимаете, почему Малинари запретил использовать искусственные органы? Он не мог пойти по стопам Вергилия, потому что тем самым нарушил бы собственный закон. Теперь ясно, подумал он, Приндл никакой не преемник Мола, лишь номинальная фигура для отвода глаз Френика. Как и Дон Фестенберг, как бы ему не хотелось занять секретарское кресло. Малинари сам по себе династия, династия двойников. Так вот, зачем его хранили в законсервированном состоянии, ахнул Тигарден, который начал догадываться. Это всего лишь тайный сговор правительственного кабинета. Сговор Малинари с самим собой, сговор двойников. Но как же другое параллельное пространство останется без секретаря, запротестовал Тигарден. Вы еще не поняли? Двойник, которого сейчас разморозит Фестенберг, из мира, в котором Малинари не был избран на свой пост. Вы же помните, он выиграл выборы с минимальным перевесом. Значит, миров, где этот властный человек живет в холостую, без вожделенной цели, должно быть предостаточно. В том, другом мире отсутствие Малинари не будет иметь большого значения. Его двойникам там делать нечего, им прямой путь сюда. Он важен там, где избран секретарем, где идет война, где лютует Френик, потому что это дело жизни Малинари. Так что смерть теперь ему не страшна. Как только отживает одно его тело, на смену приходит новое. И еще один посвежевший политический деятель появляется на арене международной борьбы. «И что дальше?» – почти испуганно спросил Тигарден. «Дальше? Что вы имеете в виду?» «Ну, когда это тело износится, я имею в виду двойник. А дальше оно само позаботится о преемнике», – веско сказал Эрик. «Двойники будут множиться до бесконечности, как матрешки». Впрочем, до бесконечности ли? Ведь Малинари в различных мирах старели с одинаковой скоростью, так что весь процесс растянется еще на 3-4 десятка лет, не больше. Видимо, этого времени вполне хватит, чтобы спасти Землю, вывести ее из войны, и только это имело значение для Малинари. Он вовсе не пытался быть вечным или бессмертным, а просто хотел выполнить долг. Происходило примерно то же, что случилось с Франклином Делано Рузвельтом во Вторую мировую войну. Через час новый Джина Малинари вызвал Эрика в свой рабочий кабинет. Румяный, сияющий, мол, в новой с иголочки униформе, сидел в роскошном кресле генерального секретаря. «Значит, говорите, эти мерзавцы не хотели меня оживлять?» — грозно спросил он и тут же рассмеялся. «Я знаю, Арома, что вам пришлось заставить их сделать это. Сами они бы точно не решились. Видите, я не ошибся, приняв вас на работу. Вы и только вы отвечали за мой переход в мир иной. И Фестенбург тоже хорош, примерный малыш, поймальчик. Этакий тихонь оказался. Ну да я ему не по зубам». Секретарь рыгнул. Оказывается, гость из соседнего пространства успел отобедать в этом мире. «А мне казалось, у него почти получилось опрокинуть вас». «Меня? Ха-ха. Впрочем, почти удалось», — посерьезнел Малинари. «Ничего не поделаешь. Такова политика». Но именно поэтому она является едва ли не самым интересным занятием на свете. Остальное – обыденные будни, гарантированный результат. Здесь же ты никогда не уверен, добился ты своего или тебе только показалось. Да, между прочим, ролик уже идет по телевизору. Не хотите посмотреть еще раз? Освежить впечатление. А как же вице-президент? В подвале, расхохотался Малинари. До нового звездного часа. В вашем мире мой мир здесь, перебил Малинари. Он закинул руки за голову, сцепив на затылке, чуть покачиваясь в кресле и прожигая Эрика взглядом, в котором не было ни боли, ни усталости, ни отчаяния. И тем не менее, это был все тот же Малинари. Но в параллельном временном континууме, откуда вы явились, начал Эрик. «Какая чепуха!» — воскликнул Малинари. «Вы потерпели поражение в борьбе за пост генерального секретаря, не так ли?» — все же договорил Эрик. «Не подумайте плохого, я спрашиваю из чистого любопытства и не стану обсуждать это с кем-либо. А если станете, то Secret Service выбросит вас с вертолета в Атлантический океан. С камнем на шее», — посолил Малинари. «Или с корабля в открытый космос». «Я был избран, Арома», — продолжил Малинари. «Но эти олухи выперли меня из правительственного кабинета, состряпав импичмент. И все из-за неподписания пакта о мире со Звездной Лилией. Сами подумайте, кто поверит, что эти насекомоподобные риги, повсюду таскающие с собой переговорное устройство, словно ночной горшок. Но теперь-то вы понимаете, насколько необходимо землянам достичь взаимопонимания с ригами. Конечно, теперь все как на ладони». Глаза Мола потемнели. Он стал внимательнее смотреть на собеседника. Что у вас на уме, доктор? А ну-ка посмотрим. Как это говорили в 20 веке? Постучим по крышке, вдруг что-то да вылетит? Я все приготовил в Тихуане для начала процесса переговоров. Какая еще Тихуана? Не поеду я ни в какую Тихуану. Грязный городишко, притон с малолетками. Интересно, Мария Райники была любовницей Малинари и в другом параллельном мире? Вдруг подумал Эрик. Надо попытаться как можно мягче сформулировать вопрос. Нас познакомил общий друг, учтиво отозвался Малинари. Вы понимаете, о ком я? О том, кого сейчас собираются хоронить. Или что они там еще собираются с ним делать? Пепел развеять, чтобы навсегда замести следы. Один у меня уже есть, нафаршированный пулями в стеклянном гробу. И что теперь? Малинари хищно оскалился. Скажу по секрету, я не второй из них, я третий. Он приложил руку к уху. Ладно, давайте детали, что там у нас с ригами? Эрик вкратце рассказал про Дегдал-Ила и предстоящую встречу. «Теперь вам необходимо появиться в Тихуане», — закончил он рассказ. «Если Корнинг, главный резидент контрразведки пришельцев, не добрался туда первым, я немедленно дам приказ Secret Service нейтрализовать это исчадие Френика. Пока они будут заниматься освобождением главаря своей резидентуры, пройдет время. Совершим отвлекающий прием. Обвиним его в том, что он сделал вашу жену наркоманкой. Каково? Неплохой предлог, чтобы упечь его на время». «Хорошо», — ответил Эрик, чувствуя тяжесть земной ноши, которая буквально пригибала к земле. «Что-то вы сегодня кислый, доктор», — заметил Малинари. «Вам не по душе мое предложение?» «Нет, все в порядке, просто устал. Дайте мне адрес этого рига». Эрик назвал гостиницу и номер. «Я прослежу, чтобы все было сделано как надо», — уверил его Малинари. «Отдохните, напейтесь или подыщите себе новую подружку. А то примите еще порцию GG-180 и слетайте в будущее. В общем, найдите способ развлечься. Вам, кстати, удалось избавиться от зависимости?» Получив утвердительный ответ, Малинари покачал головой. «Не ожидал. Мне казалось, это невозможно. Вышли на Ригов?» «Нет, я получил противоядие из будущего. Как там развивается война? Оккупация? Большая территория? Почти вся, за исключением Шайена. А что со мной? Впрочем, неважно. Да, как ваша жена, расскажите?» «Лекарство доставлено. Нет, я имел в виду ваши отношения». «Какие могут быть отношения? Мы разводимся, дело решенное». «Неплохо», — кивнул Малинари. «Давайте, пишите адрес вашего Рига, я вам взамен дам другой». Взяв ручку и бумагу, он черкнул несколько строк. «Родня Марии, ее кузина, играет второстепенные роли в сериалах. Ей 19. Не слишком молода для вас?» «Но это против всех правил?» «Забудьте, доктор. На этой планете закон я», — он бросил записку Эрику. Бумажка так и осталась лежать на столе. «В чем дело?» — вспылил Малинари. «GG-180 окончательно спек вам мозги? Или вам невдомек, что вы располагаете крошечным отрезком времени, которое представляет собой ваша жизнь, и она ждет вас впереди, а не в прошлом, и не в параллельных пространствах? Или вы ждете возвращения прошлого года?» Эрик взял записку. «Вы правы, так оно и есть. Я постоянно жду прошлого года. Но, кажется, он окончательно потерялся и больше не вернется». «Вот именно», — усмехнулся Малинари. «Не забудьте сказать, что это я вас послал». Он довольно оскалился, глядя на то, как Эрик прячет записку в бумажник. Была ночь, и Эрик шел по темной улице в глубине квартала, сунув руки в карманы и гадая, не сбился ли он с пути. Он не появлялся в Пасадене, калифорнийском городке, много лет. Впереди из темноты выросло высокое здание. Окна светились, будто глаза, вырезанные в гигантской тыкве на подоконнике в Хэллоуин. Глаза – окна души, но какая душа у здания? Кто может обитать в таком мрачном месте? Пухленькая, а может и не пухленькая, черноволосая девчурка, чьи жизненные амбиции укладываются в минутный рекламный ролик пива или сигарет, способная поставить тебя на ноги, когда ты болен. Короче говоря, пародия на супружество, взаимопомощь и защиту от невзгод внешнего мира. Эрик опять вспомнил о Филиде Аккерман. Эта стервочка способна была привести его жизнь в раз и навсегда заведенное русло. А сравнить ее с Кэт? Филида столь же привлекательна, чтобы он потерял голову, и в то же время достаточно не похожа, чтобы вселять элемент новизны. И мы оба понимали это еще тогда, во время разговора в космосе. Неожиданная мысль посетила его, ведь эта девушка из Пасадена, незнакомого города, в котором он бывал всего пару раз, и не он выбрал ее для себя, а Малинари, стало быть, он сможет уйти от себя, от прежней схемы жизни, в которую все время загонял себя. Отыскав вход, Эрик достал бумажку с адресом, нашел нужную кнопку среди уймы прочих одинаковых кнопок на большой медной табличке домофона и позвонил с решительностью, которую вдохновил в него Малинари. Через минуту на экранчике домофона появилось лицо. «Кто там?» По крошечному изображению трудно было определить, насколько миловидна подошедшая особа, но бархатный голос подкупал. Несмотря на естественное беспокойство одинокой девушки перед неожиданным и незнакомым визитером, в голосе чувствовалась теплота. «Я Джина Малинари. Он просил меня заглянуть к вам». «Что он нес? Джина ничего не просил. Опять трусость. Опять ложь. Вы уверены, что не ошиблись? Ведь мы встречались с Джиной лишь раз, и то по случаю». «Вы разрешите зайти на минутку, мисс Гарибальди?» Эрик назвал ее имя по бумажке. «Это моя старая фамилия, теперь я Гарри. Патриция Гарри, мой сценический псевдоним». Замок зажужжал. Эрик толкнул дверь, вошел, вызвал лифт до 15 этажа. Уже собираясь позвонить, вдруг заметил, что дверь приоткрыта. Патриция Гарри в пестром переднике с двумя уложенными на голове косами встретила его улыбкой. У нее были изящные черты лица. Особенно выделялись южные идеальной формы темные итальянские губы. Лицо ее поражало гармонией, его можно было назвать образцовым. Понятно, почему она попала на телевидение. Такие лица производят впечатление на любого зрителя, даже когда появляются в набивших оскомину рекламных роликах. Она была не просто мила или симпатична, она была потрясающе, уникально красива. «Привет», — весело и непринужденно сказала она. «А вы кто?» «Меня зовут Эрика Рома. Какая дурацкая роль собственного свата. Я работаю в медицинском штате генерального секретаря. Точнее, работал, — подумал он. До сего дня. Может быть, угостите кофе, поговорим?» Слова давались с трудом. «Понимаете, этот разговор крайне важен для меня». «Какой странный визит», — заметила Патриция. «Впрочем, почему нет?» Она развернулась. Ее длинная мексиканская юбка прочертила в воздухе цветной цыганский след и проследовала на кухню. «Вообще-то я уже поставила чайник. И зачем же мистер Молинари прислал вас? Неужели она не понимает, что ее внешность сама по себе причина любого визита? Видите ли, я проживаю в Калифорнии, в Сан-Диего. Я хирург, мисс Пэт. Ничего, если я вас буду называть так». Эрик сел за кухонный столик, поставив локти на твердую шероховатую поверхность из красного дерева. «Хирург-трансплантолог». «Хирург?» – переспросила Патриция Гарри, доставая чашки. «Но если вы хирург, то почему не на войне? Сейчас все хирурги работают на военных спутниках или при фронтовых госпиталях, насколько мне известно». Эрик почувствовал, что земля уходит из-под ног вместе со всеми 15 этажами, которые отделяли его от нее. «Не знаю», – пробормотал Эрик. «Ведь идет война, и вы знаете об этом, тем более если вы из администрации президента», – не оборачиваясь, она добавила. «Моего парня покалечило вместе с остальными. Риги подстрелили их крейсер. Он сейчас лежит в госпитале». «Мне нечего вам ответить», – удрученно признал Эрик. «Вы указали на основную ошибку моей жизни. Она никогда не имела смысла, который ей следовало иметь». «И кого же в этом винить? Себя или всех остальных?» Девушка разлила кофе по чашкам. «Наверное, так оно и есть», – сказал Эрик, чувствуя, каким ничтожеством выглядит перед ней. «Она в два раза моложе его и лучше смыслит в жизни, сама устроит свою судьбу, не нуждаясь в посторонней помощи». «Мне уйти?» – ляпнул он ни с того ни с сего. «Вы скажите, не стесняйтесь. Вы только что пришли и сразу назад? Наверное, мистер Молинари не прислал бы вас, не будь какого-то важного дела». Усаживаясь напротив, Патриция воззрелась на него, и взгляд ее был критическим и оценивающим. Не зная, что сказать, как часто бывает с робкими молодыми людьми на первом свидании, Эрик снова ляпнул. «А вы любите смотреть телевизор?» Она пожала плечами. «Смотря что». «Видели последнее выступление Мола? Как он вам?» Снова она пожала плечами. «Не люблю выступления политиков. Напыщенные речи, горящие глаза. Скучно все это. И неискренне». В этот момент зазвонил видеофон. «Извините», – девушка выпорхнула из-за стола и вскоре появилась вновь. «Это вас». «Кто?» – сердце сдавило тревожное предчувствие. «Из Белого дома». Эрик подошел к видеофону. Экран был пуст, но через некоторое время появился Джина Молинари. «Доктор, мы добрались до вашего Рига. Он мертв. Эти сволочи растерзали его на части, псы бешеные. Должно быть, они видели вас. Зря не отвезли его прямиком в ТИФ. Отель – дело ненадежное». И Молинари поморщился, словно находясь еще под впечатлением от увиденного. Вместо ответа Эрик схватился за голову. «Слушайте, доктор», – отрывисто продолжал Молинари. «Не вините себя. Эти ребята из контрразведки – профессионалы. Такое могло случиться с каждым». Нагнувшись ближе, так что его черты заняли весь экран, Молинари доверительно произнес. «У нас есть другие возможности. Сейчас мы как раз решаем, какую воспользоваться». «Ничего, что мы говорим об этом по видеофону?» Молинари мотнул головой. «Френник со своими шавками отбыли. Они уносили ноги, чувствуя, что пахнет жареным. Увидев меня, они все поняли. Теперь необходимо действовать быстро. Мы должны вступить в контакт с ригами в ближайшие часы, пока Френник в дороге». Секретарь взглянул на часы. «Все, пора. Да, вы остаетесь на прежней должности». Экран погас и тут же вспыхнул вновь. «И еще, доктор, запомните, вы сделали главное. Заставили их выполнить мое завещание. Они перекладывали эти 10 страниц, рылись и копошились, пока не приехали вы. И если бы не вы, меня бы тоже сейчас не было. Запомните это раз и навсегда». Он усмехнулся, и изображение погасло. На сей раз окончательно. Однако провал есть провал. Эрик вернулся на кухню и занял позицию перед нетронутой чашкой. Что теперь, что дальше? Одна единственная мысль сверлила мозг. «Наверное, вы правы, Пэт. Мое место в госпитале», – произнес он. «Но скоро, вы этого пока не знаете, фронт будет здесь, на земле. Девушка побледнела, еще пытаясь улыбнуться. Как это? Превратности войны. Сегодняшний союзник завтра может оказаться врагом. Он выпил кофе и встал. Удачи, Пэт. Как это имя напоминало другое, Кэт. Надеюсь, война не отразится на вашей карьере. Пока. Безмолвная, Патриция осталась за кухонным столом, когда Эрик покидал ее квартиру. Ни единого слова или жеста на прощание. Видимо, ее потрясло сказанное человеком, который минуту назад говорил самим Малинари. Эрик шел по темным улицам Пасадены, пока не встретил такси. Остановив машину, он сел и только тут понял, что не знает, куда ехать. «Вы не знаете, где живете?» – переспросил автомат. «Вези в Тихуану», – неожиданно сказал он. «Как прикажете, сэр», – откликнулся автомат и рванул в южном направлении.